Глава 23. Но за что? Смотрю на него снизу вверх. В голове мелькает мысль. Может, это постановка? Но уж больно натурально злится этот полицейский. Мне правды не по себе. Соседи жалуются на шум после 12. Нам сообщили, что студия снята на ваше имя. Суровым видом поясняет мужчина. Я перевожу вопросительный взгляд на Аню, но она только разводит руками и еле сдерживает улыбку. И тут включается музыка. Полицейский толкает меня на кровать, чтобы я села, и снимает свой ремень, плавно двигая бедрами под музыку. «О-о-о!» Раздаются возгласы и улюлюканье девчонок. А я понимаю, что никто меня арестовывать не собирается. Только мне все это не нравится. Не хочу я стриптизера. Я его стесняюсь. Тем временем полицейский распахивает рубашку, оголяя накачанный загорелый торс. Девчонки начинают хлопать в такт музыке. Меня ослепляет вспышка. Фотограф делает снимок. «Не надо, пожалуйста». Останавливаю ее, выставив перед лицом ладонь. «Хорошо». Фотограф убирает камеру. «Расслабьтесь», — томно произносит полицейский и одним движением срывает с себя брюки, оставшись в одних стрингах. «Боже, у меня к лицу жар приливает. Я такого никогда не видела. Он, безусловно, симпатичный мужчина, но мне так неловко, что хочется спрятаться. Я встаю с кровати и иду к Оле с Ларисой. Девчонки хлопают и, как мне кажется, получают удовольствие от созерцания танца». Лариса шепчет мне на ухо. «Расслабься, мил. Красивый мужик танцует для тебя. Прикольно же. Будь ты чуть-чуть раскрепощеннее. Он же не насиловать тебя пришел». Я смотрю на танец полицейского и думаю. Может, Лариса права? Чего я так напряглась? Привыкла везде искать подвох. Мужчина продолжает двигаться под музыку и манит меня к себе. И я мотаю головой. А он снова подзывает меня. «Тогда я пойду!» Аня радостно подбегает к нему. Он усаживает ее на кровать и виляет перед ее глазами всеми своими прелестями. Аня ничуть не стесняется и хватает его пятерней за мягкое место. Мужчина игриво грозит ей пальцем, а мы всей женской компанией хохочем. Под конец его танца я аплодирую вместе со всеми. Это было прикольно. Но я рада, что он не стал трясти своими прелестями перед моими глазами. А вот Ане явно понравилось. Ну и хорошо. Перед уходом полицейский снимает с меня наручники и подмигивает на прощание. «Ну вы даете, девчонки», — произношу с улыбкой, когда он уходит. «Я же говорила, что мы повеселимся. Жаль, что ты не распробовала всю программу Жака», — говорит Аня. «Жака?» «Псевдоним. Ты понравилась ему, я заметила. Если бы захотела, он мог бы остаться». «Но нет», — улыбаясь и мотаю головой. «Это не для меня, хотя было необычно. Ярких эмоций я испытала на месяц вперед. Спасибо». Я по очереди обнимаю девчонок, отличный девичник. «Обращайся», — Аня машет рукой. «Ну что, едем в клуб?» Она с энтузиазмом смотрит на меня. В клуб мы не поехали. Я очень хотела спать. Поэтому после вечеринки в студии мы отправились по домам. После девичника остались приятные впечатления. Вернувшись в особняк, я поднялась к нашей с Демидом спальне. Пока стояла перед дверью пару секунд, не решаясь войти. Думала о том, как мы будем ночевать и вместе в одной комнате. Кто-то из нас ляжет на диване. Или мы соорудим на кровати стену из подушек и одеяла, чтобы не касаться друг друга. А если я сейчас войду, а Демид развалился на всю кровать и уснул, где мне ложиться? Закрадывались и другие мысли. Что, если Демид проснется и захочет со мной близости? Когда под боком лежит молодая девушка, оно ведь само может сработать. Как рефлекс. Как мне реагировать в таком случае? Одна часть меня кричит, почему бы и нет. Что-то подсказывает мне, что если бы мы с Демидом провели ночь вместе, она была бы незабываемой. Но другая часть меня, та, что отвечает за разум, говорит «нет». Это только сильнее укрепит чувство к нему, чувство которых быть не должно. А потом будет очень больно. Но открыв дверь в спальню, я вижу, что там никого нет. В 3 часа ночи Демид все еще был на мальчишнике. Возможно, у них там своя студия или номер в отеле. И возвращаться нет смысла. Мне только не хочется, чтобы он с кем-то спал. И осознав эту мысль в полной мере, я понимаю, что пропала. Утром просыпаюсь из-за громкого звука, похожего на свист шин при резком торможении. Поднимаюсь с кровати и иду на источник шума к окну. У входа в особняк боком припарковался красный кабриолет. За рулем неизвестный мне мужчина, а с пассажирского сиденья выбирается Демид. И я чувствую, что соскучилась. Новое непривычное чувство, но такое приятное. Я быстро накидываю халат и, ни о чем не раздумывая, бегу вниз встречать будущего мужа. Не дождавшись дворецкого, Демид хлопком закрывает дверь. В этот момент я как раз забегаю с лестницы и останавливаюсь напротив. От Беркутова пахнет всем, чем можно. Едой, дымом, духами. Осматриваю его с головы до ног. Глаза уставшие, в нескольких местах полопались капилляры. Ворот рубашки расстегнут, освобождая мощную шею. На щеке смазан красный след, похожий на губную помаду. А из кармана его пиджака... Я вижу это отчетливо, и это ни с чем не спутать. Торчат женские трусики из черного кружева.